Из книги «Алеф», 1949 год. Бессмертный. Эпиграф. Соломон рек: «Ничто не ново на земле». А Платон домыслил: «Всякое знание есть ничто иное, как воспоминание». Так что Соломону принадлежит мудрая мысль о том, что всякое новое есть забытое старое. Фрэнсис Бэкон. Опыты. В Лондоне в июне месяце 1929 года антиквар Жозеф Картофил из Смирны предложил княгине Люсенш 6 томов Илиады Поппа 1715-1720 годы, форматом в малую четверть. Княгиня приобрела книги и, забирая их, обменяла с антикваром несколькими словами. Это был, рассказывает она, изможденный, иссохший, точно земля, человек с серыми глазами и серой бородой и на редкость незапоминающимися чертами лица. Столь же легко, сколь и неправильно, он говорил на нескольких языках. С английского довольно скоро он перешел на французский, потом на испанский, каким пользуются в Салониках, а с него на португальский язык Макао. В октябре княгиня узнала от одного приезжего Зевса, что Картофил умер во время плавания, когда возвращался в Смирну, и его погребли на острове Иос. В последнем томе Илиады находилась эта рукопись. Оригинал написан по-английски и изобилует латинизмами. Мы предлагаем дословный его перевод. Насколько мне помнится, все началось в одном из садов Гекатомфилоса в Ставратых Фивах в дни, когда императором был Диоклетиан. К тому времени я успел бесславно повоевать в только что закончившихся египетских войнах и был трибуном в легионе, расквартированном в Беренике, у самого Красного моря. Многие из тех, кто горели желанием дать разгуляться клинку, пали жертвой лихорадки и злого колдовства. Мавританцы были повержены. Земли, ранее занятые мятежными городами, навеки стали владением Плутона. И тщетно поверженная Александрия молила Цезаря о милосердии. Меньше года понадобилось легионам, чтобы добиться победы. Я же едва успел глянуть в лицо Марсу. Бог войны обошел меня, не дал удачи. И я, должно быть, с горя отправился через страшные безбрежные пустыни на поиски потаенного города бессмертных. Все началось, как я уже сказал, в Фивах, в саду. Я не спал. Всю ночь что-то стучалось мне в сердце. Перед самой зарей я поднялся. Рабы мои спали. Луна стояла того же цвета, что и бескрайние пески вокруг. С востока приближался изнуренный, весь в крови всадник. Не доскакав до меня нескольких шагов, он рухнул с коня на землю. Слабым, алчущим голосом спросил он на латыни, как зовется река, чьи воды омывают стены города. Я ответил, что река — это Египет, и питается она дождями. Другую реку ищу я. Печально отозвался он, потаенную реку, что смывает с людей смерть. Темная кровь струилась у него из груди. Всадник сказал, что родом он с гор, которые высятся по ту сторону Ганга, и в тех горах верят, если дойти до самого запада, где кончается земля, то выйдешь к реке, чьи воды дают бессмертие, и добавил, что там, на краю земли, стоит город бессмертных, весь из башен, амфитеатров и храмов.